Приход двух дознавателей в штатском, традиционно грустного сирена и невозмутимого хоббита, не вызвал у Эрина никаких негативных эмоций. Наоборот, он просто жаждал поделиться впечатлениями от услышанного, да и вообще жизненными наблюдениями. И поделился, хотя спрашивали его почему-то о временах Второй Пиндостанской. Странный был допрос, глупый какой-то. Вот капитан Аптелемнар сам себя допросил бы лучше. А вдруг действительно его разведчика таки перевербовали враги? Хотя тогда за что же эльф получил Гилгелада и все остальные награды? Награды, вся эта куча звенящих цацок, половина из которых Эрин Рандир даже не надевал ни разу. Мысли путались, а беспокойство росло. Будто за всеми этими разговорами стояло что-то большее. Допрос длился часа два или три и постепенно превратился в бессмысленное пережевывание уже давным-давно известных фактов. Потом у Эрина разболелась голова и пошла носом кровь, и его оставили в покое. Но ненадолго. Разумеется, Турс умел держать паузу. Сложно сказать, насколько он все-таки верил в мою лояльность заговорщикам, однако выбора у него не было, и гоблин это прекрасно понимал. Какие, извините, традиционные методы они способны применить к Эрину? Ногти вырывать, что ли? Не смешите мои берцы, господа и товарищи. После Лебрусека что такое для Аптелемнара пытки? Особенно для стремительно скатывающегося к настоящему, без шуток, безумию. Эрин сам фанатик, почище меня. Так что за его стойкость на возможном допросе я не опасалась. Другое дело, что сидеть и попивать кофе в «Олефанте», читай филиале столовой столичного управления, когда моего напарника пытаются ломать эти твари, нет, я не буду об этом думать. Птурс – сволочь, но далеко не дурак. Мало того, что за мной откровенно ходит топтун-наружник, и хорошо, если только тот, которого я вычислила, так ведь наверняка на меня саму жучок навешен. Спросите, как? А погоны-то, а? Так что нечего мне сейчас эмоциями светить, и так по краю хожу. И нет, Балрог, всех подери, я не параноик, но лично я в схожей ситуации не преминула бы нашпиговать капитанские звездочки какой-нибудь хитрой начинкой. В них так и просится некий образчик новейшей маготехники. Если уж я до такого додумалась, чем Птурс хуже. И раз уж заговорщики смогли добыть мага-анализатор, то достать такую аппаратуру для них вообще расплюнуть. Мысли мои они, конечно, не прочитают, однако эмоциональные пики и общий фон зафиксировать вполне способны. Так что позволить себе испытывать истинные чувства ко всему происходящему я смогу потом. Не раньше, чем вытащу Эрина. Мои эмоции ему сейчас не помогут. Ничем. Любопытно все же, клюнет ли гоблин на оставленную прямо у него под носом приманку, то бишь мой припаркованный рядом со служебным входом в управление Нуэна? Наверняка ведь клюнет. На мое предложение установить в машине соответствующее оборудование маг отреагировал как-то вяло. Значит, в открытую он это делать не хочет. Балрог, я так скоро совсем запутаюсь во всех этих «я знаю, что ты знаешь, что я знаю». Одна надежда на то, что запутаюсь не только я. Когда они отдадут мне Эрина, я избавлюсь от жучков самым простым и эффективным способом. Переоденусь и брошу машину. Свежекупленный в военторге камуфляж без знаков различия уже припрятан кое-где, а у Птурса не те возможности, чтобы перевернуть каждый камушек на побережье в поисках возможного тайника. Нет, прятала не я, а Иста. Подумаешь, молоденький орк прогулялся со своей девушкой по побережью. И проклятие, что бы мы делали без орков? Терпеть, сдерживать эмоции, пить кофе и держать паузу. Игра переросла в противостояние, кто кого пересидит. Турсу не обойтись без меня. Я уже слишком многое видела. Убрать меня сейчас не получится, а его приманку я заглотила радостно и не раздумывая, едва не захлебнувшись слюной. Ждать. Турс позвонит. И когда через каких-то 3 часа после нашей последней встречи, через 3 бесконечно долгих часа, какое счастье, что Олефант работает круглосуточно, Турс все-таки позвонил, я наконец-то позволила себе не поверить, но хотя бы понадеяться на победу. Все будет хорошо. Мы победим, я и Эрин, вместе. «Я обдумал ваше предложение, миледи», — сказал гоблин. «К сожалению, вынужден признать вашу правоту. вы не могли бы подъехать к нам?» «Когда?» – запредельно спокойно отозвалась я, сама не узнавая свой голос. «Сейчас». «Буду через 20 минут», – ответила я и отключилась. От «Алефанта» до управления по переулку Литейщиков 6 минут ходьбы нога за ногу. Но должна же я допить кофе, посетить дамскую комнату и подышать ночным воздухом. Разве я куда-то тороплюсь? Разве судьба и здоровье бывшего напарника заботят меня настолько, чтобы ради них ускорить шаг? Разумеется, нет, господа заговорщики. Неужто вы сомневались? Великий закон подлости, единый для всех мирозданий, предполагает, что все происходит там и тогда, когда это никому не нужно. На мыслительные процессы он распространяется точно так же, как и на падающий бутерброд с маслом. Вопрос, над решением которого без устали трудились нейроны, вспухали оба полушария и от неимоверных перегрузок скрипели извилины, разрешается в самый неподходящий момент. Казалось бы, после жестокого прессинга мозги капитана Аптелемнара должны страдать даже от повторения таблицы умножения. А сам он просто обязан в самое ближайшее время стать пациентом психушки. И вдруг разноцветная мозаика впечатлений последних дней пополняется новой деталькой. Именно той, которой не хватало для полноты картины. Дознаватели, сами того не подозревая, расспросами о войне толкнули Эрина тропой ассоциаций, которая и вывела эльфа на правильный путь. Он догадался, почти догадался. Счастье в том, что Нолвенде не сделала ни единой мельчайшей попытки коснуться сознания Эрина своим разумом. Иначе из бывшего возлюбленного он превратился бы в настоящего убийцу. Да, паучий случай, Эрин Рандир готов был убить. Тень намерения, намек или неосторожное слово, и с шейными позвонками леди Анерел Теони-младшей приключилось бы непоправимое несчастье. Что дальше уже не важно, очередной орден ли, суд ли, трибунал, почести или опалы. Потом капитан-лорд Аптелемнар уже нашел бы, как покарать себя за собственную слепоту и неоправданное доверие к предательнице. Пока же автомобиль мчал Эрина сквозь дождь и ночь в неизвестность, Энчичикис старался даже не смотреть в сторону Нолвенде. «Куда ты везешь меня, наследница дела Фреда Кругера?» Сноска. Фред Кругер – народный герой, заманивший в болото отряд назгулов-захватчиков в 1612 году VI эпохи. «Обманщица, лгунья, предательница, лицемерка!» Эрин глазам не поверил. Нет, этого не может быть. Гранитный парапет набережной, ступеньки вниз и где-то совсем рядом рокот волн, более драматичного антуража для решающего разговора между бывшими любовниками, оказавшимися по разные стороны баррикад, сложно себе вообразить. Дождь, кстати, почти прекратился. Ветер медленно разгонял тучи, освобождая небесный свод для воцарения золотого жирного ломтя, идущей на убыль луны. Увертюра к вступлению. Сцена готова. Самое время и место для страстного обвинительного монолога главного героя. «Маэстро, урежьте марш. Тишина в зале. Ваше слово, товарищ Маузер. Пардон, товарищ Аптелемнар».